Часть третья. Расследование. 5 августа, 6 сентября 1914 года. Глава 12. Наблюдая за Димером следующие две недели, никто бы не догадался о его профессии. Каждое утро он выходил из дома в 7 утра в котелке и дешевом темном костюме и частенько не возвращался до полуночи. Димер доходил пешком до станции подземки «Энджел», покупал в киоске у входа свежий номер «Таймс», и пока поезд тряс и подбрасывал его, читал новости о войне, избегая встречаться взглядами с другими пассажирами. Пересев на другую линию на станции «Юстон», он выходил на Чаринг-Кросс и смешивался с толпой других клерков, спешивших наверх. Через 10 минут он уже поднимался на третий этаж Уотергейт-хауса и открывал дверь в дежурную комнату МО-5, по которой проходила граница между обычной жизнью и его тайным миром. Несмотря на все старания, он все еще чувствовал себя посторонним в этой чужой стране. Бут, Броди и Феттерстон были людьми не его круга, как и он для них. Эти военные, переведенные из полков отдаленных графств, если не говорили о работе, то громко обсуждали охоту, лыжные гонки, поло и теннис, а также с большим удовольствием придумывали прозвища для каждого сослуживца. Майора Дрейка из Стаффордшира, начальника отдела контршпионажа, они прозвали Душкой, Холта Уилсона, сына священника, святошей Вилли, а Димера Дремой. Девушки с правильной речью из архива вели себя с ним вежливо, но единственным их достоинством, позволившим получить эту работу, было знакомство родителей с начальником службы майором Келлом, и рядом с ними Димер чувствовал себя немного неловко. Матерые волки из Скотланд-Ярда тоже держались обособленно. Да и что это была за работа? В первые дни после объявления войны МО-5 арестовала 22 подозреваемых в шпионаже на Германию. Но Димера посчитали слишком молодым для участия в допросах. Взамен ему поручили проверять десятки сообщений от рядовых граждан, которые пересылал им Скотланд-Ярд. О немцах-официантах из Мейдстона, замышляющих диверсию на железной дороге в Кенте. О рыбаках, подающих с побережья канала сигналы германским подводным лодкам. Один армейский офицер заявил, что лорд-канцлер Холдейн якобы прячет радиопередатчик за шкафом своей спальни. Первый морской лорд, принц Луи Баттенбергский, родился в Австрии, и одного этого уже оказалось достаточно для подозрений. А служанка премьер-министра, немка фрау Анна Майер, как говорят, до сих пор жила в его доме на Даунинг-стрит и крала документы. И все это были не фантазии каких-то чудаков, а письма от благонадежных и здравомыслящих представителей среднего класса, ожидавших, что к их сообщениям отнесутся со всей серьезностью. Бегая от одного информатора к другому и заполняя свой блокнот новыми небылицами, Димер не стал относиться к согражданам с большей любовью. Казалось, за одну ночь всю страну охватила паранойя, получившая название «шпиономания». В паузах между распутыванием этих никуда не ведущих нитей он проводил свободное время в архиве, прорабатывая картотеку настоящих шпионов, знакомясь с германской шпионской сетью, стараясь найти какую-нибудь зацепку, которая помогла бы опознать человека, сбежавшего из спальни над парикмахерской Эрнста. Может, это был гауптман Курт фон Веллер, бывший прусский офицер, арестованный несколькими днями позже. Или Гарольд Даттон, армейский служащий, скопировавший информацию об оборонительных сооружениях Портсмута. Или даже Мария Крёнер, вдова германского агента Вильгельма Крёнера. А возможно, это кто-то другой, настолько хитрый, что не попал в архивную картотеку. К Кем бы он или она ни были, у этого человека хватило проворства проскользнуть мимо сержанта Ригана в темный переулок, перебраться через железнодорожную насыпь и скрыться в ночи. Покончив со списком шпионов, Диммер перешел к растущему каталогу тысяч подданных Германии и Австрии, чьи карточки были помечены двумя заглавными буквами, обозначающими степень благонадежности. От ДД – действительно дружелюбный, к ВД – возможно дружелюбный, ВВ – возможно враждебный, и, наконец, ДВ – действительно враждебный. Действительно враждебный. Диммера коробило от этих школярских выражений. Именно в этом отделении архива он и сидел в понедельник 17 августа, на 13-й день с момента объявления войны, когда к нему подошел Холт Уилсон. Из-за летней простуды его большой, похожий на клюв нос, покраснел и с него капало. «Доброе утро, Диммер. Так и думал, что найду вас здесь. Шеф хочет вам кое-что поручить». Сказав это, он высморкался в огромный платок. В душе Диммера забрезжила надежда. «Доброе утро, сэр. И что же это?» «Интересная вещица, которую нам прислал рядовой гражданин. Шеф сам вам все объяснит». Проглотив разочарование, Диммер двинулся следом за святошей Вилли через дежурную комнату Келлу. Еще в самом начале он выслушал от шефа пару сдержанных напутственных слов, но порог его кабинета переступил впервые. В углу стояла армейская раскладушка с аккуратно сложенным одеялом. Келл часто работал по ночам. Застекленная дверь вела на балкон с видом на Темзу. 40-летний майор сидел за столом. В твидовом костюме, с круглыми очками и зачесанными назад волосами, открывающими широкий лоб, он больше походил на молодого директора школы, чем на солдата. Между собой коллеги называли его Келли, но только когда он не мог услышать. У него была репутация умного человека. Рассказывали, что он говорит на шести языках и сторонника строгой дисциплины. «Садитесь. Привыкли к новой службе?» «Думаю, да, сэр. Спасибо. Итак, у меня есть для вас работа. Почти головоломка. Вот, взгляните». Он поднял крышку маленькой картонной коробки и пододвинул ее по столу к Диммеру. Внутри лежали грязные выцвевшие листки тонкой копировальной бумаги с напечатанным на них текстом. Они были разделены на три стопки. Каждую из них перевязали бумажной лентой с пометкой «СДП», «М» и «Г». Диммер поднял глаза на Келла. «Это секретные телеграммы, полученные Министерством иностранных дел перед самым объявлением войны и недавно обнаруженные в трех разных местах. В Сент-Джеймском парке, возле реки в Марлоу и в поле неподалеку от Горингон-Темс». «Найденные рядовыми гражданами?» «Именно так. Причем независимо друг от друга». Их передали в местные полицейские участки в разное время в интервале 10 дней, откуда затем отправили в Скотланд-Ярд. А теперь нас попросили взглянуть на них. Очевидно, кто-то обеспокоен тем, что в Министерство иностранных дел проник германский агент. Но все это выглядит бессмыслицей. Несомненно, агент хранил бы эти материалы очень бережно и не стал бы их разбрасывать, словно конфетти, по всей Южной Англии. «Это как будто загадка из рассказов о Шерлоке Холмсе», — заметил Холт Уилсон. «Особенно тревожит то, что такие важные сообщения всегда шифруют. Две телеграммы присланы от наших послов в Берлине и Вене, и они почти наверняка перехвачены в закодированном виде германцами и австрийцами. А это означает, что, завладев расшифровкой, противник сможет сравнить их и взломать наши шифры». «Настоящая загадка», — повторил Холт Уилсон, высморкался и осмотрел платок. «Кто бы это ни сделал, он должен понести наказание». «Наша первая задача», — сказал Келл. предоставить Министерству иностранных дел какое-то объяснение. Я уже сообщил о случившемся Уильяму Тиреллу, личному секретарю сэра Эдуарда Грея, и предупредил, что прямо сейчас пришлю ему эти телеграммы. Хочу, чтобы вы показали их ему лично и спросили, что он об этом думает. Мы должны убедиться в том, что они не попытаются замести мусор под ковер, потому что история очень неприятная, а намерены оказать нам помощь в проведении полноценного расследования. Он вернул крышку на место и посмотрел на Димера. «Так чего же вы ждете? Это ваша работа!» Димер шел по набережной, неся в Министерство иностранных дел картонную коробку, и мучился вопросом. «Что же сказано в этих телеграммах?» Келл не предложил ему их почитать, но и не запретил этого делать. Он был уже в садах Уайт-Холла, когда любопытство все же пересилило. Он выбрал пустую парковую скамейку и осторожно открыл коробку. Благодаря прекрасной летней погоде слова все еще можно было разобрать. Если бы хлынул дождь, они могли бы расплыться. Та телеграмма, которую нашли возле Горингон-Темс, была от посла из Вены. Два листа, оба неповрежденные, с предупреждением о том, что австрийцы готовятся предъявить ультиматум Сербии. У той, что обнаружили на берегу реки в Марлоу, четверть листа отсутствовала. Но по оставшейся части было понятно, что она из Берлина и рассказывает о растущей враждебности германской прессы в отношении Сербии. Самой свежей оказалась телеграмма, подобранная в Сент-Джеймском парке в позапрошлый уикенд. В ней сообщалось, что испанское правительство конфиденциально заверило французов, что сохранит дружественные отношения с ними во время войны, а потому Франция может спокойно отвести войска, расположенные вдоль границы. Димер положил телеграмму обратно в коробку. Может быть, он всего лишь пресловутый мальчик на посылках, но, по крайней мере, посылки эти очень важные. Войдя в Министерство иностранных дел через главный вход, он сказал охраннику, что прибыл из военного министерства, и ему назначена встреча с мистером Уильямом Тиреллом. Сообщение передали дальше с посыльным в форменном мундире, и вскоре в вестибюле появился клерк, который сопроводил Димера наверх по величественной лестнице и оставил в комнате размером с теннисный корт, попросив подождать здесь. Димер сел на краешек обитого красной кожей дивана, положил рядом шляпу и коробку, осмотрелся. Все вокруг поражало величиной. Гигантские ковры, высокие потолки, огромные окна, исполинские портреты дипломатов и военачальников Британской империи в золотых рамах толщиной фут. Даже тиканье часов отражалось от стен непривычно гулким эхом. Когда дверь наконец отворилась, Димер и впрямь готов был увидеть великана. Но большой у Тиреллы была только голова, несоразмерная щуплому телу. Дипломат отреагировал на телеграммы поджатием губ. «И это все, что нашли в полях и в парке?» «Да, сэр. Они ведь подлинные, как я понимаю». «Это машинописные копии. Их называют кляксами», — кивнул он. Димер достал блокнот. «Могу я спросить, сколько человек видели их?» «Очень мало. Телеграммы такого уровня пересылают министрам в закрытых футлярах». «Сколько таких министров?» 5. «И кто же они?» Тиррелл нерешительно посмотрел на блокнот. «Не уверен, что имею право разглашать их имена». «Почему?» «Это секретные сведения». «Как телеграммы?» Тиррелл слабо улыбнулся. «Туше. Ну, хорошо. Исключительно для вашего сведения. 5 министров, автоматически получающих телеграммы из важнейших посольств. Это министр иностранных дел, премьер-министр, первый лорд адмиралтейства, военный министр и министр по делам колоний». Димер записал информацию. «Боюсь, всех их придется опросить». Тиррелл уставился на него и рассмеялся. «Вот этого уже совершенно точно не случится. Вы думаете, такие люди, как Уинстон Черчилль и лорд Китченер, прервут свои важные для войны занятия, чтобы поговорить с вами?» Он закрыл коробку с телеграммами и сунул подмышку. «Предоставьте это мне. Я поговорю с министром иностранных дел». Диммер посмотрел на коробку. «Разве наш отдел не должен сохранить телеграммы у себя как доказательство? Майор Келл горит желанием разобраться с этим делом». «К сожалению, об этом не может быть и речи. Передайте майору Келлу нашу благодарность за то, что он вернул телеграммы, и скажите, что дальнейшим расследованием мы займемся сами. А теперь можете идти». 2 минуты спустя Диммер стоял во дворе и с некоторым недоумением смотрел на монументальное здание. «Ну что за люди?» Он уже видел эту породу, когда расследовал трагедию на реке. Они считали себя выше законов, которым подчиняются обычные граждане. Все, что может причинить им неудобства, должно исчезнуть. Возможно, на этом дело бы и застопорилось, или, по крайней мере, участие в нем Диммера, если бы не одно обстоятельство. Вскоре после того, как он вернулся в Уотергейт-хаус и повесил котелок на вешалку в дежурной комнате, к его столу подошла управляющая миссис Саммер с конвертом и прикрепленной к нему запиской от Холт Уилсона, который отлучился на ланч с Кэллом в клубе путешественников. «Сержанту Диммеру вот еще одна. Это передано в полицейский участок Рохамптона в субботу. Следует приобщить ее к другим документам для дальнейшего расследования. Э.Х.У.» «Спасибо, миссис Саммер, я займусь этим». Диммер подождал, когда она выйдет, и только потом открыл конверт. Внутри лежал всего один листок уже знакомой тонкой бумаги. На этот раз телеграмма от посла в Германии, отпечатанная на машинке и датированная 4 августа. Именно тем днем, когда началась война. «Мой разговор с канцлером выдался довольно тягостным. Он сказал, что они выбрали единственный доступный путь спасения империи от катастрофы и не могут расценивать иначе, как неприемлемое решение Англии напасть на них ради одного лишь нейтралитета Бельгии. Он считает Англию полностью ответственной за то, что может произойти. Я спросил у него, понимает ли он, что честь обязывает нас сделать все возможное для сохранения нейтралитета, который мы гарантировали. Он ответил: «Но какой ценой?» Листок был почти не смят. Вряд ли он мог пролежать на земле всю ночь, поскольку совсем не пострадал от росы. Должно быть, его подняли очень быстро. Прошло всего 48 часов с того момента, как нашли документ. Возможно, след еще не успел остыть. Диммер огляделся. Никто, похоже, не обращал на него внимания. Он положил телеграмму в конверт, засунул его в карман пиджака, забрал котелок и вышел обратно в солнечный летний день. Добираться до Рохамптона, расположенного в пригороде на юго-западе Лондона, пришлось сначала на автобусе, затем на поезде до станции Барнс. Диммер прибыл туда чуть позже 2 часов дня и зашагал по улице к центру деревни. Приятно было оказаться за городом в первый раз за много недель. Семейные пикники под деревьями, женщины в элегантных легких платьях и соломенных шляпках, мужчины в летних куртках, свежий воздух, наполненный птичьим пением. Совсем нетрудно позабыть на 1/4 часа, что страна воюет. В полицейском участке он предъявил свое удостоверение и попросил проверить все записи в журнале за субботу, когда полиции передали государственные документы. Дежурный сержант был в тот день на службе, а потому прекрасно помнил, как это происходило. «Поздним утром», — он сверился по журналу. «Да, вот оно. В 11:45. Их принес пожилой джентльмен мистер Альберт Харди с Мэнфилд-стрит, старый зануда, вечно наведывающийся пожаловаться то на одно, то на другое. Мусор, бродячих собак, непристойное поведение на пустоши». Сержант не придал находке особого значения, зато инспектор сразу за нее ухватился. «Мэнфилд-стрит», — повторил Диммер. Я смогу сам ее найти. Да. Просто выходите отсюда и через полмили поворачивайте налево по Рохамптон-Лейн. Прекрасное место с видом на Патни-Хит. Это так важно, да? Сержант сложил руки на груди и наклонился через стол, надеясь услышать что-то интересное. «Простите, не могу вам сказать». Уже выходя, он услышал, как сержант буркнул что-то про «чертов Скотланд-Ярд». Мэтфилд-стрит и в самом деле оказалась приятным для жизни местечком. Ряд аккуратных трехэтажных загородных домов из красного кирпича, обращенных фасадом на юг, в сторону пустоши с высокой золотистой травой, хоть сейчас готовой к сенокосу. Дверь дома мистера Харди была крепкой и ровной, окованной железом и с железным же молоточком. Стоило Димеру постучать, как тотчас залаяла собака, а затем появился и хозяин, удерживающий за ошейник маленького терьера. «Мистер Альберт Харди?» «Да». «Я детектив-сержант Димер из столичной полиции. Простите, что беспокою вас». Но мистер Харди только обрадовался беспокойству. Ему явно нечем было заниматься, кроме как целый день наблюдать за тем, что происходит в этом маленьком уголке Аркадии. Он пригласил Димера в гостиную и приготовил ему чай. Мистер Харди 30 лет прожил в этом доме со своей женой, а потом она умерла, и он остался один. В комнате было полно книг по математике. Хозяин был учителем до ухода на пенсию. И заговорил он тоже о своей работе, пока Димер вежливо не перевел разговор к его находке. «Ах да, это телеграмма». В субботу утром он выгуливал собаку и как раз вышел из леса на Рохамптон-Лейн, когда увидел очень красивый автомобиль с водителем и двумя пассажирами, мужчиной и женщиной на заднем сиденье. Машина мчалась прямо на него, а из открытого окна вылетел комочек бумаги, намеренно выброшенный, что было, по мнению мистера Харди, совершенно непростительным, но обычным случаем на этом участке дороги. Когда машина проехала мимо, он погрозил тростью, а потом поднял мусор, как поступал всегда, чтобы позже выбросить в предназначенный для этого бак. Но, заинтересовавшись непривычно тонкой бумагой, развернул листок и с изумлением увидел там слова «секретно», «Берлин» и «канцлер». Димер записывал его рассказ с растущим волнением. Это определенно стоило долгой поездки. Свидетель, собственными глазами видевший преступников. На такое он даже не надеялся. «Не могли бы вы описать пассажиров машины?» «Боюсь, нет. Она ехала слишком быстро». «Они были молоды или в возрасте?» «Мне показалось, что мужчина был старше женщины, но я не вполне уверен». «Они ехали в сторону Лондона или от него?» «От него ехали за город». «А вы не запомнили марку машины?» «Я совсем в этом не разбираюсь. Такая большая, роскошная». «Что ж, это само по себе уже весьма полезно». «Бог мой! Большая машина с водителем!» — подумал Димер. «Это вполне мог быть один из пяти министров». Он внезапно заторопился обратно в штаб-квартиру. «Вы действительно нам очень помогли. Я, пожалуй, пойду». Димер отложил блокнот и допил чай. Одиночество старика начало действовать на него угнетающе. Кто знает, может, он и сам станет таким через 30 лет. «Если хотите, я могу отвезти вас на место, где это произошло». «Спасибо, но не думаю, чтобы это было необходимо». Он уже направился к выходу, когда мистер Харди внезапно сказал: «Если это поможет, я запомнил номер машины». Димер остановился, обернулся и снова потянулся за блокнотом. «Конечно, поможет». «А, 3, 1, 4, 1», — медленно проговорил мистер Харди. «Но, боже правый, как вы его запомнили?» «Очень просто. Это первые четыре цифры числа Пи». И все же он любил рутину полицейской работы. Любил ее лишенную всякого героизма отшельническую сущность, схождением с места на место, опросами свидетелей, размышлениями, методичным заполнением блокнота, построением каркаса фактов, который постепенно раскрывает загадку дела. Вернувшись во второй половине дня в центр города, на Spring Gardens, неподалеку от Трафальгарской площади, он поднимался по ступеням крыльца величественного здания County Hall, Совета Лондонского графства. Номер А3141 был лондонским, такие обозначались префиксом А. В каунти-холле хранились данные по каждому выданному номеру, начиная с 1903 года, в том числе фирма-изготовитель и марка машины, а также имя и адрес владельца. Полиция имела право справляться в книге записей. Димер часто бывал здесь, и его знали в лицо. Он подождал на хорошо знакомой кожаной скамье в коридоре, разглядывая фрески со сценами из истории Лондона. А потом пришел клерк с информацией по запросу, и выражение его лица Димер потом долго не мог забыть. «Вы решили разыграть меня, сержант?» «Нет, с чего вы взяли?» Вместо ответа клерк протянул ему бланк на бледно-голубой бумаге. Автомобиль «Нейпер» модель 23 с шестицилиндровым двигателем мощностью 45 лошадиных сил зарегистрирован на имя достопочтенного Герберта Генри Асквита, Даунинг-стрит 10, Уайт-Холл, юго-западный Лондон. Возвратившись в Уотергейт-хаус, Димер сразу попросил о встрече с Келлом. Шеф слушал его, откинувшись на спинку стула и сложив пальцы вместе. Солнечный свет из окна отражался в очках, мешая определить реакцию майора на рассказ. Пока Димер говорил, Келл не произнес ни слова, и после окончания доклада молчал еще не меньше минуты. «За те 5 лет, что существует наша служба, я слышал немало невероятных историй, но это превосходит все. Премьер-министр Соединенного Королевства разъезжает на автомобиле по стране и выбрасывает расшифрованные телеграммы из окна машины. И не один, а вместе с женщиной. О, дьявол! Кто же она такая?» «Думаю, это могла быть миссис Асквит». «Это совсем неутешительно. Она первая сплетница в Лондоне. Кроме того, ваш свидетель, кажется, сказал, что женщина была моложе мужчины. Не уверен, что она подходит под это описание. Просто возмутительное безобразие!» Тонкие губы майора сжались так плотно, что практически исчезли. Лицо окаменело. Он ударил кулаками по столу, вскочил, открыл стеклянную дверь и вышел на балкон, оставив Димера любоваться своей спиной. Пол рассчитывал на похвалу за быстрое раскрытие дела и только теперь понял, как был наивен. Его стараниями Келл очутился в политическом кошмаре. Через несколько минут майор вернулся в кабинет, закрыл дверь и сел за стол совершенно спокойным видом. «Мы не можем оставить все как есть, хотя мне бы очень этого хотелось. Насколько это угрожает безопасности страны? Особенно меня беспокоит женщина. Кто она? Что, если это была немка-гувернантка фрау Майер, которая, вероятно, все еще проживает в доме 10? Я надеюсь, что это не так, но кто может знать? Мы должны установить личность пассажиров, прежде чем двигаться дальше. Как по-вашему, вы сможете это сделать, не привлекая внимания?» Димер не имел ни малейшего представления, как подступиться к делу. «Постараюсь, сэр. А что делать с найденной в Рухамптоне телеграммой? Думаю, нам не стоит сообщать об этом в Министерство иностранных дел. Пока не стоит. Если мы покажем им телеграмму, она пропадет, как и все остальные. Я буду хранить ее в своем сейфе. И вообще не говорите о ней никому, даже капитану Холт Уилсону». Он развернул стул к окну и солнечный свет снова скрыл выражение его лица. «Вся эта история должна пока оставаться строго между нами», —